Когда корабль вышел из гипера, я быстро осмотрелся, нет ли кого рядом, и, найдя довольно неплохое астероидное поле, направился туда. Мне нужно было временно избавиться, вернее спрятать часть груза шахтера, что может меня выдать. Меня заинтересовал огромный астероид, который висел рядом с астероидным полем. Облетев его вокруг, я нашел неглубокий кратер и завис над ним, активировав лазеры. Пришлось на ошибках учиться шахтерскому делу. Дважды только щит спасал меня от крупных обломков, разлетавшихся в разные стороны. Но пещеру я сделал приличную, куда и убрал контейнеры с конструкторскими комплексами, а также пустые кофры диверсионных. Они-то как раз летали со мной. Туда же я убрал и оба бота, выгнав их из трюма. Один из ботов под моим управлением тащил в манипуляторах второго, законсервированного. После этого я прошел шлюзование и покинул бот, прыгнув в сторону крейсера. Проверив, не осталось ли чего лишнего, я все-таки прятался под личиной шахтера. Я направился на разгонных в сторону соседнего сектора. Этот сектор не особо посещаем из-за нагромождения обломков. Для транзитных прыжков пилоты предпочитали использовать две соседние системы. В одной находилась нужная мне станция, другая была пуста. Но не всегда. Бывало, там сидели в засаде пираты, пытаясь взять на абордаж зазевавшегося торгаша. На самом деле, пираты тут не особо работали. Так, чтобы навык не терять. Летали они в соседние государства и с добычей возвращались сюда. У меня были на полную включены все сканеры, как шахтерский, так и навигационный. И я летал по этой и соседней системе уже 2 дня. Но так никто на меня и не польстился. Видимо, пираты отдыхали от трудов праведных и не хотели тратить силы на какого-то шахтеришку. На 4-й день, когда я шахтерским сканером осматривал породы астероидных обломков, специально врубив сканеры посильнее, чтобы фонили на разных частотах и меня точно не заметили, ситуация изменилась. «О, еще морит», — грустно сообщил Лау в автоматическом режиме, заполняя рудой трюм. «С прошлым хозяином столько летал, так не было случая, чтобы за раз встретили столько этой ценной руды. А тут другим делом заняты, изображаем одну большую жертву. Так уже 7-й раз находим морит, да еще в приличных количествах». «И сколько он стоит?» — лениво поинтересовался я. «На Севилле я продал то, что было, за 2500. Там немного было. Тут 1000 на 10 набрали, не меньше». «Прилично», — согласился я. «Оказывается, шахтерская работа не только опасная, но и прибыльная». «Даже очень. О, есть засветка. Нас только что обнаружили боевым радаром». «Так, как там должен себя повести паникующий шахтер?» Пробормотал я и деланно, испуганно поработал маневровыми, отчего крейсер повело в сторону. Со стороны должно было напоминать испуг пилота. Определив, где находится неизвестное судно, я, разгоняясь, стал уходить в сторону, но оно нас быстро настигло, его движки были явно форсированы. «Отключил идентификатор, была попытка определить, кто мы такие», — сообщил Искин, работая по заложенной программе. «Все правильно». «Поступил вызов. Принять?» — спросил Искин. «Давай», — согласился я и сделал испуганное лицо. К моему удивлению, на экране появилась довольно красивая эффектная дама с водопадом каштановых волос, не спадающих за спину. У меня было время поразмыслить над своими будущими действиями. И я понял, что Ан-Юнг может меня выдать, но местная станция обслуживала больше пиратов и работорговцев. Вполне возможно, о моем корабле не сразу узнают те, кому надо. Однако, как выиграть время, я знал. На внешней обшивке корабля не было опознавательных знаков. А какие были, стерли дроиды, превратив шахтер в брата-близнеца сотен таких же кораблей. И идентификатор я отрубил. Ко всему прочему, лицо у меня тоже было изменено. Пользуясь профессиональными знаниями из баз диверсантов, я наложил немного макияжа, подвел ресницы черной тушью. Так делали люди нетрадиционной ориентации. Это их специальный знак для определения своих. Сделал искусственный шрам над бровью. Также, привычно используя солдатский паёк, сделал другую форму лица. Чуть-чуть, но все вместе это никак не связывалось со мной. К тому же и волосы я зачесал назад. Все эти штрихи шли в одно дело. «Что вам надо?» – паническим голосом спросил я. Губы у меня дрожали от страха. «Я честный шахтер. Вы не имеете права меня останавливать. Я буду обороняться». «Глуши двигатель, щенок!» – приказала пиратка. Идентификатор у нее, кстати, тоже не читался, но что у нее за корабль, я уже определил. Старая люмерская корыта третьего поколения с проведенной глубокой модернизацией. Крейсер второго класса, на 150 метров меньше моего шахтера. «Иначе, когда попаду на твой борт, ты познаешь, что такое настоящая женщина». Меня невольно передернуло. Еще одна извращенка. Та правильно приняла это на свой счет, только думая о другом. «Что, женщины у тебя еще не было? Мужчин любишь? Не волнуйся, красавчик, после меня ты о них забудешь». В это время Искин заорал о ракетной атаке, что пиратка прекрасно слышала, связь еще работала. Играл я до конца. Лицо мое исказилось от страха, и я истерично закричал. «Я не хочу умирать!» После чего вскочил с кресла пилота и выбежал из рубки. Мой путь лежал к спасательным капсулам. Через 10 секунд борт крейсера покинула спасательная капсула, которая, набирая скорость, помчалась к астероидному полю. Пиратка, понимая, что я там затеряюсь, выпустила в сторону спас-капсулы две ракеты. Обе попали в цель, и капсулу раскидала по всему этому квадрату. Вовремя. Через пару секунд она бы рванула сама. После этого мой Ан-Юнг заглушил двигатели и повис в пространстве темной тушкой. Дамочка минут 10 крутилась вокруг, провоцируя Искин, но тот не реагировал. Наконец она пристыковалась к одному из шлюзов и начала взламывать вход дешифратором. Обо всем этом мне докладывал Лао. Конечно же, меня не было в капсуле. Это была простая уловка убедить пиратку, что на борту никого нет, и это ее приз. Я был не против. Главное, чтобы она привела его на станцию. А ближайшая как раз была Трент. По-другому мне на нее было никак не попасть. Только вот таким необычным способом. Я лежал, укрытый материей от сканирования, в одной из ниш схронов, наблюдая за пиратами через многочисленные скрытые камеры, разбросанные по всему судну. В этой же нише были спрятаны и все мои диверсанты и дешифраторы, также укрытые материей. Они находились в энергетическом режиме ожидания, пока работы для них не было. Как только пираты проникли на борт, я пробормотал в микрофон. «Код 27911B6. Активация». Все. В этот момент все три скина Ан-Юнг скрыли часть массива памяти по последним месяцам. Но зато появилась новая, ложная. Где у них был владельцем молодой пилот нетрадиционной ориентации. Пиратов было четверо. Женщины среди них не было, видимо, осталась на борту в пилотском кресле, контролируя пространство, чтобы им никто не помешал. Пираты рассыпались по кораблю. Один из них в сопровождении боевых дроидов направился к реакторному отсеку, остальные к рубке и жилому модулю. Работали уверенно, явно не первый раз, спокойно, без паники и агрессии, как настоящие профессионалы. Когда на пути в рубку трое пиратов вошли в жилой модуль, то здоровяк с плазменным резаком на плече и двумя офицерскими игольниками в набедренных кобурах наклонился и со смехом поднял фалоимитатор, валяющийся у кровати. Убегал он в спешке, раз забыл свою игрушку. Я в схроне презрительно усмехнулся, наблюдая за пиратами. Эти игрушки я нашел в вещах старика. Хотел выкинуть, а глядишь, пригодится для антуража. «Убери эту хрень, извращенец!» — скривился один из пиратов в легком бронескафе. Здоровяк, в отличие от него, был в тяжелом, довольно неплохом штурмовом, пятого поколения. Обыскивали они корабль в течение 2 часов, осматривая каждый закуток и переговариваясь по рации. Наконец, все пятеро, дама-пилот тоже пришла, собрались в рубке. «Странно это все, не находите?» — спросила дама, оглядываясь с некоторым подозрением. «Больно легко все прошло. Да и не похож этот шахтер на дом подобных извращенцев». «Да мне наоборот все показалось логично», — пожал плечами тот пират, что был в легком бронескафе, оказавшийся техническим специалистом, и сейчас с помощью дешифратора, взламывающий Лао. «Здесь есть его краткое досье. Корабль он выкупил у наших коллег всего 2 недели назад. Потратил все деньги. Вылет был первый, вот и ударился в панику. Вспомни, как мы в Рейка круизный лайнер брали с командами Рыжего и Пейса. Если бы пассажиры тогда панику не подняли, черта с два мы этот приз бы взяли. Отбилась бы команда». «Но сам Ан Юнг почему не отбился? Должен был». «Должен», — согласился спец. «Если бы был приказ, а тот его не отдал и сбежал. Единственное противодействие Искина было запереть шлюзовую, но мы ее без его помощи преодолели». «Да, еще дверь в рубку срезали», — покосившись на изувеченную дверь, буркнула дама. «Ладно, когда мы возьмем под контроль Искин?» «Часа через два. Как малыш справится, погоним его на Лимию?» «Да, 1200 точно уйдет. Продадим сразу. Тем более повреждений почти нет». У себя в схроне я даже подпрыгнул от радости. Именно так и называли Трент, как уже говорил. Имя станции было Лимия. Это хорошо. Значит, мне попались пираты, что часто там бывали. А то бы они погнали трофей на свою базу. В другое место. И мне пришлось бы искать меры противодействия. Через полчаса Лао был взломан. Пришлось помочь пиратам для экономии времени. Те это даже не поняли. 2 других эскина еще во время штурма были вытащены из своих шахт и оставлены рядом. Правда, к одному из них уже подсоединили дешифратор, начиная взлом. И дамочка, которая, как оказалось, одна имела сертификат пилота среднего судна, повела крейсер к Лимии, таща свой корабль на шлюзовой сцепке. «Здесь недалеко. Часов за 17 можно добраться на разгонных, даже не прыгая в гипер. Топлива у шахтера было маловато, поэтому дамочка велела своему спецу обеспечить перекачку топлива с их корабля в баке шахтера».